покурился. Там было мне хорошо. На дэнс собрался. Вообще-то кассет. И там усрался. Ну полный капец. Капец. Полный капец. В ресторане заказал себе стол, коньяк салями, ликер, текила и сок, немного бренди и на закуску икру. А денег нету, сейчас табло получу. Плевать.